Глава 31. Клаус. Не сказать, чтобы Клауса Морентино удивил вызов к императору, не сказать, чтобы он его обрадовал. Да, им о многом нужно было поговорить. Лорд-канцлер надеялся выяснить кое-какие детали, потому что, как ни странно, решительно не понимал, что происходит. С другой стороны, и Теодор IV вряд ли пригласил бы его, чтобы по голове погладить. Того, что отбор превратится в какое-то шоу на выживание, никто предположить не мог, а главное, непонятно зачем. Если решили убить его, то битые стекла и пожар в эту схему никак не укладываются. Если цель преступника не он, а, допустим, Пелестро или та же Сурану, то способы более чем странные. Светлых так не убить. Да, у ведьм много недостатков, таких как передача своей жизненной энергии спасенным или любовникам, но и плюсы в их магии есть. То, от чего обычно умирают люди или темные, вылечивается ими на уровне инстинктов, даже без применения каких-то знаний и навыков. А что это значит? А значит это, что цель вовсе не он и не светлый, и даже не темный, что было бы объяснимо. Цель, скорее всего, протест, дестабилизация положения. Шутка ли? Смерть уже 12 человек, учитывая сестер культа богини на конкурсе. Да, об одной из погибших не сообщали, но даже 11 — это очень много. Списали на несчастный случай, и кто этому поверит? Клаус и сам бы не поверил, просто потому что любая теория заговора имеет под собой реальную подоплеку. Что же получается? Хотят расшатать трон под Теодором? Не факт. Слишком странное время и место. Война с Мейером пока приостановлена. Социальное недовольство в Ведее есть и было всегда, но именно сейчас напряженности не особенно много. Может, в этом дело? Да нет. Какое широким массам людей дело до смерти нескольких аристократок? Показывает это только то, что лорд-канцлер мышей не ловит. Так, стоп. А что, если это и есть ответ? Что, если цель не расшатать трон или дестабилизировать страну, а убрать лично его? Не убить, а именно подорвать доверие как людей, так и императора. Тогда зачем убить пытались? И ведь почти удалось. На инсценировку покушения это было, похоже, мало, и если бы не Сурану, сейчас ему было бы все равно, кто там на кого или на что покушается. Не сходится, нелогично. Или цель — убрать с дороги любыми методами. Не удалось убить, можно попробовать дискредитировать. Опять же, сомнительный способ. Но, как ни странно, он может сработать. Подкопаться в каких-то служебных моментах, хоть и возможно, но очень сложно, а главное — заметно. Остается личное. Ну а вопрос, кому он мог помешать? Да кому угодно. Тут список будет таким длинным, что бумаги не хватит. Правда, не все из этого списка могут позволить себе нанять менталиста. М-да. Клаус опять поймал себя на том, что трёт бровь. Убрал руку и глянул на часы, надо идти. Теодор, конечно, его дядя, но заставлять того ждать — не лучшая идея. Дворец императора располагался в том же административном комплексе, что и здание следственного департамента. Удобно, ведь все близко. Но лорд-канцлера это всегда раздражало. Как это ни странно звучит, но тут обеспечить секретность и безопасность гораздо сложнее, чем в замке Варденштерн. Слишком уж много посторонних тут ходит или праздно шатается. Дворцовые слуги, глупые курицы, фрейлины-императрицы, охрана императорской фамилии. Тем более, что последние, личные гвардейцы императора, сильнейшие боевые маги, неподконтрольные ему, Клаусу Морентино. О да, он же тоже семья императора. Но несколько лет назад с боем отказался от этих горе охранников. Толку от них чуть меньше, чем ноль. Режим секретности нарушается. С тех пор лорд-канцлера охраняли либо его подчиненные, либо вообще никто. Самый сильный маг империи мог себе это позволить. До недавнего времени. Поэтому, когда мужчина вышел из кабинета, за ним пристроилась пара телохранителей. Девушка играла роль секретарши, а мужчина — первого помощника. Так они и шли, якобы обсуждая насущные вопросы, в то время как только опытный специалист увидел бы профессиональные, ощупывающие каждого мимо проходящего, взгляды. Как ни странно, пересечь двор и войти во дворец заднего хода удалось без происшествий. Не то чтобы Клаус считал, что здесь ему угрожает опасность, но нарваться на любого из здешних обитателей значит выслушивать долгие, монотонные и лживые речи на любую и совершенно не интересующих лорд-канцлера тем. Почему-то ни о чем важном сановники и миловидные люди не говорили. Император обычно заседал в своем кабинете, в части личных покоев дворца. Никогда Теодор не работал в парадном, где принимал посторонних людей. Да и как можно работать, если там ничего оставить нельзя? Народу слишком много ходит. «Лорд Морентино, их императорское величество вас ожидают», — поднялся навстречу личный адъютант Теодора IV. «Благодарю». Клаус, не дожидаясь, когда его представят, толкнул дверь и вошел в святая святых империи. Совершенно аскетичный кабинет, показывающий только то, что в нем много работают, функциональный. Доложился по всей форме. «Лорд-канцлер Морентино по вашему приказанию прибыл». «Не поясничай, Клаус, тебе не идет», — поднял глаза от бумаг дядя. Он выглядел уставшим, осунувшимся даже. Все же для его возраста нагрузка физическая и психологическая была немалая. 130, как-никак. Не то чтобы для темных это совсем старость, но уже и не молодость. А то, что сын и наследник еще не вошел в силу, не завоевал уважение при дворе, добавляло императору седых волос. Если бы его старшие сыновья остались живы, было бы на кого переложить хоть часть бремени. «Я думал, что это официальный визит, дядя», — примирительно ответил лорд-канцлер. «Официальный? Ну да, можно и так сказать. Садись уже», — мужчина махнул рукой. Вот сейчас Клаус действительно напрягся. То, что разговор не будет легким, он предполагал, но такая понебратская манера разговора была у императора только в те моменты, когда тот был так зол, что боялся не сдержаться. Лорд-канцлер бегло оглядел кабинет и заметил на ручках кресла и чайном столике несколько подпалин. «Ну, что скажешь в свое оправдание, дорогой племянничек?» — криво усмехнулся император, заметив взгляд Клауса. «Ничего». Тот выпрямился в кресле, будто палку проглотил. «Это правильно». Еще одна усмешка, после которой Теодор изменился в лице. Больше он уже не напоминал доброго дядюшку, скорее жесткого и властного типа, готового смести все препятствия на своем пути, а их было всегда немало. «Объясниться тоже не желаешь?» «Среди участниц отбора как минимум два враждебных элемента», — начал Клаус, поморщившись про себя. «Менталист и агент Мейера. Это совершенно точно разные люди. Цель менталиста, предположительно, моя ликвидация, либо физическая, либо с поста лорд-канцлера. Предположительно, менталистом является Талбери Лармандо. После последнего инцидента она исчезла из замка». «Предположительно?» — Теодор усмехнулся. «А точно ты что-нибудь знаешь? Я все больше думаю, что ты и вправду не справляешься. Считай, что менталист своего частично добился». Император поднял глаза на Клауса, и было там много всего, но главное тот понял. Взгляд дяди серьезный и внимательный, но уж никак не осуждающий, пристальный, скользнул по лицу племянника, а потом как бы невзначай обвел кабинет, задержавшись на книжных полках. Для опытного следователя, каким в прошлом был лорд-канцлер, не составило труда расшифровать пантомиму. Теодор IV Марентину всерьез считал, что его кабинет прослушивается. Это, разумеется, не отменяло того, что император очень злился. «Я не отстраняю тебя пока от должности, но не потерплю еще одного прокола», — отчеканил дядя. «И мне очень хочется знать, выбрал ли ты себе кого-нибудь?» Клауса вопрос несколько удивил, ведь если их действительно слушают, спрашивать об этом совершенно не к месту. С другой стороны, ему все равно нужно получить ответы на некоторые до сих пор неясные моменты. «У меня есть короткий список претенденток», стараясь сделать голос спокойным и беззаботным, ответил мужчина. «И если не возражаете, в нем не одни только темные». «Не возражаю», — так же ровно ответил император, хотя в его глазах появился лукавый огонек. «Кого выбрать в жены и любовниц — это твое дело». «Думаю, пока стоит ограничиться только женой», — равнодушно ответил Клаус. «Дел, как вы знаете, не в проворот». «Боишься двух не вытянуть?» — насмешливо уточнил Теодор. «Эх, где моя молодость?» «Скорее уж не вынести», — буркнул почти про себя лорд-канцлер. Выбирать две проблемы на свою голову он и не собирался. Нет, если бы на его пути случилась совершенно неподходящая кандидатка, которую бы он захотел, и, что немаловажно, она бы согласилась, то вариант с фавориткой стоило обдумать. Но дело в том, что единственная девушка, что ему действительно нравилась в этом курятнике, имела вполне подходящее положение для его жены. Ну и что, что бедна и воспитывалась в пансионе, главное, что она из древнего рода, почти сравнимого с императорским. Конечно, все было бы проще, если бы он выбрал Альберту Пелестру. Лориана занята, да и вообще не его тип, но очень не хотелось брать в жены эту стерву. «Какие мы нежные!» Словно подслушав его мысли, едко протянул император. «В общем, так. Разберись со всем этим непотребством, и чем быстрее, тем лучше. Если даже менталист сбежала, то разведчица еще на конкурсе, вот и займись этим». В момент произнесения последних слов Теодор IV опять зыркнул по полкам, ясно давая понять, чем именно нужно заняться лорд-канцлеру в первую очередь. «Как скажете, ваше императорское величество. Я пришлю своего помощника с документами, которые вам нужно подписать ближе к вечеру. Сегодня прием по поводу приезда посла королевства Джабар. Ты не забыл, надеюсь? Ни меня, ни помощника здесь не будет?» «Нет, разумеется, не забыл. Ничего, думаю, эти документы подождут до завтра. Он их оставит на столе. Там ничего секретного». «Тебе виднее. Кстати, что касается конкурса, надеюсь, мы с тобой еще обсудим его промежуточные результаты. Я имею в виду не все эти интриги». Император по-стариковски вздохнул, не переставая ехидно улыбаться. «А твою будущую жену?» «Конечно, дядя». «Ну все, иди. И не забудь документы». Только когда Клаус оказался в своем кабинете, смог свободно вздохнуть. Первонаперво нужно отдать Дереку распоряжение об обыске кабинета императора. Если лазутчики добрались уже туда, то все хуже, чем он думал изначально. Впрочем, первичная диагностика, которую он провел сразу после намека императора, ничего не показала. Это может говорить либо о том, что дядя ошибся, либо что приборы чисто механические, без магии, что в целом возможно, но все же большая редкость. Второй момент. Теодор дал добро на брак со Светлой. Вернее, сказал, что ему все равно, это плюс. Минус, что он так и не смог спросить, известно ли императору о пропавших из архива документах и вообще обо всей этой истории. Сам Клаус тогда был еще мальчишкой, но дядя правил уже больше 60 лет, так что был шанс, что тот в курсе каких-то подробностей. Впрочем, не факт, потому что тогда бы он знал о заказчиках убийства семьи Пелестро, а это маловероятно. Демон знает, что происходит. Рассеянно крутя в пальцах артефакт связи, подумал лорд-канцлер и вызвал своего заместителя. С кабинетом императора нужно разобраться сегодня, во время приема. Времени мало.